Глава 4. Кровавая вода Африки. Капитан шел за деревенскими охотниками и старался, чтобы его одеревеневшие от усталости ноги ступали как можно тише. Высокая стена тропического леса окружала их со всех сторон, и было удивительно, что охотники находили в этой стене просветы, чтобы бесшумно в них проскользнуть, даже поверхность земли была опутана зелеными мохнатыми лианами. Стволы деревьев терялись в сумраке плотной листвы, скрывающей солнце, но там, куда его лучи проникали, деревья, кусты, лианы и даже травы были покрыты пышными, жадными и нездоровыми на вид цветами. Лишь теперь капитан почувствовал, что этот лес источает резкий гнилостный запах. Запах был влажный, тяжелый и шел словно из-под земли, и капитан почему-то вспомнил нежный и томительный аромат осеннего брестольского леса. Каштан, отливающий золотом, неслышно роняет лист на траву, на фоне голубеющего неба багрянцем пылает клен, а воздух так неподвижен и тих, как бывает он тих только в пору, когда лес умирает. Скоро они приблизились к преследователям и затаились по обе стороны от их тропы. Преследователи шли по тропе свободно, без опаски. В авангарде двое явных атлетов, остальные шли за ними, растянувшись длинной цепью, теряющейся в поворотах леса. Платон, стоя за деревом, определил ширину шага атлетов и их скорость, а когда те поравнялись с ним и с капитаном, громко крикнул птицей. Атлеты насторожились, но тут за их спинами раздались вскрики. Это деревенские охотники поразили стрелами воинов, идущих сзади. Атлеты обернулись на эти крики, и Платон с капитаном прыгнули на них. Капитан точно рассчитал свой прыжок, верно отмерив расстояние до правого воина. Он прильнул к его спине, рванул левой рукой его голову назад и вверх и полоснул, как барана, ножом по натянутому горлу. Воин захрипел, исходя кровью, а капитан метнулся ко второму, но Платон уже крепко держал того локтем за шею, ладонью зажимая ему рот. В мощных руках Платона этот сильный воин мычал и брыкался, не доставая ногами до земли, и капитану осталось только заткнуть его рот платком. К ним подбежали деревенские охотники. Они стянули руки пленному и бесшумно потащили его по тропе вперед. Капитан и Платон рванули за ними, стараясь уйти с этого места как можно скорее. Прошло несколько беззвучных секунд. На земле осталось лежать 6 мертвых тел. В лагере пленника допросили. Это был смуглый сильный человек, по бокам его лба и щек, как у всех мужчин в Фульбе, была нанесена спиралеобразная татуировка. Пленник сначала молчал, а потом стал злобно кричать. Побледневший Дон Родриго сделал шаг к капитану и сказал едва слышно, словно его губы потеряли способность шевелиться. «Мы застрелили сына их вождя. Еще ночью, в деревне. И наши преследователи теперь не могут вернуться в свою деревню без захваченных пленных. Пленные нужны, чтобы вождю было кому отомстить. А мстить он будет жестоко. Боже мой!» прошептал мистер Трелани и глянул на капитана виновато. Капитан стоял, опустив глаза в землю, и зубы его были стиснуты так, что под тонкой кожей ходили желваки. «Ну, нас еще надо схватить», сказал он с жесткой усмешкой и поднял глаза, в которых стыл холод. «Может быть, как-нибудь все обойдется?» предположил доктор и нервно кашлянул. Капитан не ответил и посмотрел на вождя Нинбе. Тот разговаривал с высоким жилистым мужчиной в темном балахоне с татуировкой на лице. «Вождь Нинбе подошел к местному кузнецу, который также колдун племени», пояснил Дон Родриго. «В Западной Африке верят в магическую силу кузнецов. Именно кузнецы вырезают ритуальные маски и могущественные фигурки. Именно они возглавляют обряды посвящения юношей. Кузнец делает железо, поэтому сам неуязвим для всего железного. Он ловит стрелы, пущенные в него, а копья отскакивают от его груди. А еще он может становиться невидимым». «Так это он дал нам мазь от насекомых?» спросил капитан. «Да, они и это могут», ответил португалец. Он и капитан подошли к вождю Нинбе и кузнецу. Дон Родриго низко поклонился. Капитан тоже поспешил склониться в поклоне и спросил у вождя. «Что этим фульби-мусульманам нужно от вас?» «Наверное, из нас получаются хорошие рабы». «Мы сильны, выносливы и трудолюбивы», сказал вождь горько. «Вам надо уходить из этих мест». «Да, надо уходить. Но мы не можем уйти сейчас. Наш скот пасется на пастбищах. А скот — это вся наша жизнь. Так, отправьте кого-нибудь за скотом. Люди уже пошли. Скоро они вернутся. И тогда мы уйдем. Капитан бросил быстрый взгляд на кузнеца. Тот был вялый, словно больной, а потом вообще ушел. И тут вождь Нинбе произнес: «Мы решили уйти в Северные горы. Там нас не будут преследовать». Капитан кивнул молча, но нежданная радость и облегчение впервые за много дней охватили его. Вождь смотрел на капитана, словно не решался спросить у него. Наконец, он с усилием выговорил что-то. «А что будет с нами дальше?» — перевел Дон Родриго. «Я не знаю», — ответил капитан. Дон Родриго стал переводить его слова, но переводить излишне долго и витиевато. После чего вождь принялся униженно кланяться капитану и ушел, пятясь. «Так, Дон Родриго», — сказал капитан. «Что вы там ему наговорили? Нашему вождю, что он так разошелся?» Португалец ответил стесненно: «Не следовало говорить ему, сэр, что вы не знаете. Я позволил себе сказать ему, что вы будете просить своих богов указали нам путь». Капитан криво усмехнулся, соглашаясь. «Ладно, Дон Родриго. Но с этим кузнецом что-то не так. Он словно бы болен. Он сейчас не в кузнице и теряет силу. Злые духи набросились на него. Кузнецы должны все время работать, стучать и поддерживать огонь в своей кузнице, чтобы отпугивать от себя злых духов. Вы как будто во все это верите, Дон Родриго». «Да как вам сказать, капитан? У африканского колдовства есть одно странное свойство. Не сразу, но обязательно ты попадаешь под его обаяние, и тогда от этих чар трудно бывает избавиться». Капитан хмыкнул и посмотрел кругом. За время его отсутствия туземцы под руководством мистера Трелани и доктора натаскали вокруг стоянки груды полусгнивших бревен и кучи ветвей, и теперь все мужчины в Фульбе, сидя на корточках за этими завалами, выстругивали палочки. Женщины с котлами потянулись вниз к ручью, всем пора было хоть что-то поесть. «Смотрите, Дон Родриго! Кажется, туземцы опять собрались прикрывать наше отступление ядовитыми шипами», — сказал капитан и добавил: «Но я думаю, что для нас, наконец-то, настала пора решительных действий. Пока еще вечер не скоро». «Да. День сегодня удивительно длинный», — согласился португалец, и в его словах слышалась горечь. Они договорились с вождем Нинбе, и все сильные и молодые пастухи стали собираться вместе с капитаном на вылазку. Потом капитан подошел к матросам и сказал: «Готовьтесь. Мы идем на Фульбе мусульман. Патроны беречь. Стрелять только в самом крайнем случае. Отравленных стрел пастухов и наших ножей и сабель, я думаю, будет достаточно». Потом он подошел к Сквайру и кивнул ему. С видимым облегчением Сквайр тоже стал готовиться к вылазке. Тут к ним подскочил доктор Лёк. «Капитан, я не останусь в лагере», — скричал он и сердито набычился, густо покраснев по своему обыкновению. «Я тоже пойду с вами. Доктор, вы мне нужны здесь. Кто же будет охранять лагерь?» — устало спросил капитан. «А кто окажет вам помощь, сэр, если что?» — отрезал доктор со всей непреклонностью, на которую он только был способен. «С женщинами в лагере придется остаться мне. Я уже стар бегать за противником по лесам», — сказал Дон Родриго. Он нерешительно посмотрел на сына и добавил вопросительно: «И, может быть, Жуан?» Но Жуан протестующе вскрикнул и сделал шаг к капитану. «Не беспокойтесь, Дон Родриго, я пригляжу за вашим сыном», — пообещал капитан с улыбкой. Через четверть часа отряд оставил лагерь и опять пошел по той же тропе в чаще, прорубленной ими раньше. Впереди пастухи с отравленными копьями, луками и стрелами, за ними англичане. Мистер Трелани шел за доктором, и странное, гнетущее очарование тропического леса не покидало его. Все в этом лесу, и его полумрак, и его неподвижная, затхлая тишина, производили на него впечатление глубокой отчужденности от всего остального мира и вызывали чувство безмерного, безысходного, почти отчаянного одиночества, какое бывает только во сне, когда бредешь по улицам призрачного города и даже не пытаешься глядеть по сторонам, потому что знаешь, что ты все равно один, и тебе некому помочь. Вокруг него стояли суровые и молчаливые деревья-великаны, стволы которых были опутаны лианами, зелеными побегами и длинными колючими стеблями. И он опять подумал, что попал в иной, фантастический мир, население которого живет не человеческой, а своей, растительной жизнью. Мистер Трелани зябко поежился, как от ноябрьского холода, и хотел уже окликнуть доктора, как вспомнил, что разговаривать сейчас нельзя, они в любую минуту могли наткнуться на воинов Фульби, крадущихся им навстречу. Тогда он оглянулся, надеясь поймать сзади дружеский, ободряющий взгляд, но за ним шел Жуан, и Сквайр едва разглядел в сумраке леса его черное лицо. Но вот Жуан улыбнулся, и белые зубы его засияли, и Сквайр, вздохнув облегченно, пошел дальше. «Это все моя проклятая чувствительность», — подумал он, осторожно обходя зловонную яму, полную темной воды и покрытую у краев жирной зеленой пеной, состоящей, как ему опять показалось, из миллионов чьих-то органических останков. Они шли, никого не встречая, уже подозрительно долго, и мрачные предчувствия уже стали одолевать всех. А потом, как гром среди ясного неба, за их спинами раздался дальний, неясный выстрел. Все обернулись и замерли, прислушиваясь. Не дождавшись другого выстрела и внутренне уже все осознав, капитан вскинул глаза на доктора Лига, тот растерянно, но с надеждой смотрел на него. «Они обошли нас», – прошептал капитан и застонал, и тут же слепое бешенство овладело им. Он бросился назад. Англичане устремились за ним, тяжело вонзая в зеленый мох подошвы своих сапог. Они неслись, не разбирая дороги, забыв обо всех своих прежних предосторожностях, обо всех опасностях леса, но скоро их обогнали туземцы, которые бежали быстрее, и все они опять растянулись в длинную цепь, неудержимо стремящуюся назад в лагерь. Они нашли лагерь тихим, пустым и разграбленным, а костры погашими. Все замерли на краю лагеря, не смея двинуться дальше, и только капитан, а за ним, Платон, прошли по лагерю к его другому краю, издали различив там лежащих людей. Первым капитан увидел на земле тело маленькой девочки, той, что таращила на него черные глазки, сидя непоседливо на руках матери в их последний мирный день. Он заметил его первым только потому, что это мертвое тело было крохотным и оттого странным, и капитан первые секунды не мог понять, что это. У девочки была сломана шейка, и ее многочисленные заплетенные в узел косички торчали под страшным, неестественным углом к телу. Рядом с нею лежала старая мертвая женщина с темными валившимися щеками и с открытыми глазами, выражавшими такое глубокое страдание. Что капитан, мельком взглянув на ее развороченный копьем живот, быстро отвернулся и отступил, ощутив вдруг безмерную усталость. Он почувствовал, как постарел сразу на пару лет. И только потом, обернувшись с каким-то недоумением снова, он увидел на земле мать девочки и склонился над ней. У этой беременной туземки была прострелена голова, ее длинные заплетенные волосы были подпалены на лбу, а черные глаза смотрели на капитана с таким укором, словно это он был во всем виноват. «Снова выстрел в упор», — подумал капитан, разглядывая черные крапинки пороха на теперь уже бледной коже женщины. «Кто-то здесь очень любит стрелять людей с близкой дистанции. Нравится кому-то подойти, приставить пистолет к голове и, заглянув в лицо жертвы, увидеть бездонный ужас в ее глазах. И спустить курок, и, может быть, еще и улыбаться при этом. Живых людей в лагере не было, были только убитые, они с Платоном нашли еще 5 мертвых тел. Видимо, напавшие на лагерь увели остальных мужчин, женщин и детей, а еще вождя, Нинбе, с колдуном. Дон Родриго тоже исчез. Жуан с криком бегал по зарослям, разыскивая своего отца, но португальского аристократа нигде не было, ни живого, ни мертвого. Еще пропали вещи англичан, а главное, все медикаменты и боеприпасы. И скоро отряд опять построился в цепь и бросился по следам скрывшегося неприятеля. Двое туземцев остались в разгромленном лагере хоронить убитых. Теперь первым бежал Жуан, терзаемый жаждой нагнать поскорее и отбить своего отца. За ним двигался капитан, Платон и все остальные. Они опять шли по лесу, но теперь уже по тропе, которую оставили воины Фульби со своими пленниками. День неудержимо катился к вечеру. Скоро капитан сказал Платону: «Надо остановиться на ночлег. Скоро настанет ночь. Мы не сможем идти по лесу. Но противник, я думаю, тоже встанет лагерем на ночь». Платон догнал Жуана и взял его за руку. Жуан нехотя остановился. Платон повторил ему слова капитана. Жуан стоял, опустив голову в землю. Потом он сказал по-английски, с надеждой глянув на капитана. «Отец». С видимым трудом подбирая непривычные слова, он добавил, размазывая слезы по черному лицу. «Он что-то придумать». «Да». «Дон Родриго что-нибудь придумает», — согласился с ним капитан и устало скомандовал привал. Эта ночь в лесу наступила оглушающе быстро. Не успело солнце упасть за деревья, как на смену ему уже выкатилась луна. Следом за притихшими птицами уснул ветер, а в просветах между черными кронами засверкали звезды. Мистер Трелани долго лежал без сна и в какой-то момент, осторожно, с опаской, решил присмотреться к звездам, и вдруг заметил движение небосвода, ночное африканское небо над ним быстро и неудержимо кружилось и неслось куда-то. Потом он увидел, как прямо на него падает звезда, и она становилась все больше и больше, потом за ней покатилась вторая, потом третья, и они увеличивались и горели все ярче. И он уже успел загадать три желания, когда понял, что это не звезды, а жуки-светляки, которые подлетели к ближайшему кусту и сели на него. Он чертыхнулся сквозь зубы, отвернулся от светляков с досады и незаметно провалился в тяжелый сон, словно кто-то невидимый, быстро прикрыл ему глаза ладонью. Разбудил его Платон. Мистер Трелани молча сел и огляделся. Рассвет приближался, по лесу метались предрассветные тени. «Скоро будет совсем светло», — чуть слышно сказал Платон и наклонился над спящим доктором, чтобы разбудить его. Мистер Трелани поднялся на ноги. Пошатываясь со сна, как пьяный, он сделал пару шагов в сторону и отвернулся от всех к ближайшим кустам по надобности. Потом рядом с ним встал зевающий, еще не проснувшийся доктор. Скоро погасли утренние звезды, и небо сделалось спокойное и чистое. В еще сумрачном лесу стояла глубокая тишина. Отряд двигался сначала медленно, хотя путь, по которому воины Фульби гнали своих пленных, читался очень хорошо, потом все быстрее, но осторожно. Впереди отряда шел Жуан. Он хоть и торопился, но ноги, обутые в сапоги, ставил четко, опасаясь отравленных колышков. Следом за ним шел капитан, впечатывая свои сапоги в мягкую землю. Так они прокладывали дорогу для почти босых пастухов Фульби, следующих сзади. Они шли цепью уже довольно долго через проход, прорубленный неприятелем в чаще из молодых деревьев, лиан и колючего кустарника. Солнце сюда совсем не пробивалось, и у всех перед глазами все сливалось в густую зеленую массу, которая цеплялась за одежду колючками, стараясь задержать, ухватить и не пропустить. Вдруг Жуан вскрикнул и взмахнул своим мушкетом, опрокидываясь на спину. Где-то совсем рядом за стеной из лиан страшно зашелестела листва. Капитан мгновенно присел, протянув руки к Жуану, чтобы поддержать его, но Жуан не упал, а наоборот, взлетел в воздух и повис там головой вниз, схваченный за ногу веревочной петлей. Два пастуха бросились на помощь к Жуану и тут же, вскрикнув, упали и схватились за свои ступни, из которых торчали шипы. Они застонали, запричитали по-своему что-то жалобно и обреченно, забились в конвульсиях и вскоре затихли. Жуан молча и страшно раскачивался над ними, груз свешивался с его плеч, норовя упасть. За спиной капитана испуганно переговаривались другие пастухи. Доктор лег, растолкал их, пробрался вперед и сел на корточки перед скрюченными телами, пытаясь обнаружить в них признаки жизни. Потом он посмотрел на капитана и отрицательно покачал головой. Тут из-за спин пастухов подошел Платон. «Платон, помоги мне!» — попросил капитан. Он снизу вверх смотрел на Жуана и тянул к нему руки. Перевернутое лицо Жуана было искажено и не похоже на себя. Взгляд его черных глаз был мучительный. Жуан сбросил свой мушкет, потом заплечный мешок. Тот тяжело упал на руки Платона. Потом закрыл глаза и что-то закричал пастухам. Те недолго посовещались. Потом один снял с плеча лук, прицелился в веревку, которая уже натянута застыла, и выстрелил. Стрела с тихим свистом перерезала часть волокон веревки, остальные оборвались под тяжестью тела. Жуан полетел вниз, и капитан с Платоном подхватили его, перевернули и поставили на землю. Колышек. «Жуан, наверное, задел колышек», — объяснил Платон капитану. «Это такая охотничья ловушка. пригибаешь ближайшие деревья, закрепляешь их на колышек. Антилопа идет, сбивает колышек и оказывается подвешенной за ногу на петле. Остается только вынуть ее из петли. Капитан согласно кивнул и тут же замер, услышав крики. Крики были дальние, едва слышные, но шли они, несомненно, оттуда, куда сейчас направлялся отряд. Он напряженно глянул на Платона и бросился вперед по тропе. Платон догнал капитана, оттеснил с тропы и пошел первым. Шли они быстро, и крики с каждой минутой становились все яственнее. Потом вместе с криками капитан услышал многоголосый вой и дикий хохот, словно смеялся буйный сумасшедший, зло, надрывно. На многие голоса смеялся мерзко и явно издевательски, захлебываясь, прерываясь и заходясь надсадным хохотом снова и снова. «Гиены! Это гиены!» — закричал Платон. Они учуяли добычу и сзывают к себе всю стаю. Все прибавили шаг, и скоро призывные крики людей сделались слышнее и даже отчаяннее. Капитан уже давно снял свой мушкет с плеча и почти бежал за Платоном. За капитаном след в след, дыша ему в спину, несся Жуан. Вся цепь устремилась вперед. Англичане и туземцы торопились, чуя недоброе, а скоро капитан разобрал, что кричит Дон Родриго. Это был, несомненно, его голос. «Капитан Линч! Жуан! Скорее!» Хрипло кричал португалец где-то совсем недалеко. «Умоляю! Скорее же, боже мой!» Его крику вторили, заглушая пронзительные вопли и плач женщин. Жуан закричал им что-то в ответ. Дьявольский вой и хохот впереди словно бы даже усилился. Лес стал редеть, светлее. Вскоре капитан выскочил на открытое место и встал, быстро осматриваясь и пытаясь оценить ситуацию, потому что на опушке леса, в кругу давно прогоревших костров, лежали женщины и мужчины, они кричали и пытались подняться. Их криком вторили истошные куриные вопли и блеяние связанных овец, а вокруг этого лежащего на земле лагеря ходили крупные, отвратительного вида звери, похожие на массивных пятнистых собак, и хохотали, приседая на задние лапы. Платон и капитан вскинули мушкеты и выстрелили. Мушкет Платона дал осечку. Выстрел капитана угодил точно в цель, одна гиена взвизгнула и, осев на короткие задние ноги, свалилась на бок. Остальные гиены поджали хвосты и с ворчанием побежали прочь, изредка оглядываясь на людей. Платон чертыхнулся. «Останься здесь!» — крикнул ему капитан. Сам он побежал в дальний конец лагеря, где слышалась страшная грызня и урчание, и где за клубком из рычащих гиен ему трудно было разглядеть и понять что-либо. Только подбежав, он увидел, что гиены раздирают на части овцу, стараясь побыстрее урвать и побольше проглотить. «Вот твари!» — воскликнул мистер Трелани, бегущий рядом с капитаном. «Они утащили овцу наших Фульбе». Он остановился, прицелился и выстрелил. Одна гиена упала, но остальные даже не двинулись с места, а только зло посмотрели на людей. Тупые морды и толстые шеи гиен были залиты кровью. Потом гиены опять принялись с рычанием пожирать добычу. В воздухе замелькали окровавленные клочки шерсти, скрюченные овечьи ноги и розово-красные кишки. Капитан схватил Сквайра за руку и сказал, задыхаясь от бега. «Оставьте их. Пусть жрут. Наши мушкеты разряжены». Капитан и Сквайр повернули назад, к лагерю. В это время в лагере Жуан бросился к лежащему на земле отцу и перерезал связывающие его веревки. Дон Родриго сел и стал растирать себе руки. Скоро перед ним присел на корточки, и доктор лег. «Дон Родриго, что случилось с этими мусульманами Фульбе?» — спросил доктор и показал на ближайшее неподвижное тело. «Они не подают признаков жизни. Они спят». «Они только спят», — быстро ответил португалец. «Я позволил себе насыпать в наш ром сонный порошок. Сразу после того, как нас захватили. А они вечером выпили ром и уснули. Я же знал, что вы будете искать нас и обязательно найдете, но я не подумал про гиен». «Но откуда у вас сонный порошок?» — воскликнул доктор. «Видите ли, доктор, он у меня всегда с собой», — немного помолчав, ответил португалец и осторожно покосился на своего сына, который все это время не отходил от него. «Если принять его немного, то только уснешь, а если выпить все сразу, уже никогда не проснешься». «Да зачем он вам?» Доктор Лёк был потрясен. «Ах, да для себя, конечно», – нехотя объяснил Дон Родриго. Он усиленно стал растирать себе ноги, пряча от доктора лицо. «Чтобы не быть в тягость сыну. Если меня вдруг покалечит, один он меня отсюда не дотащит домой, на побережье». Доктор Лёк замолчал и потупился. Ему вдруг стало неловко. Вокруг них сновали язычники Фульби, разыскивая своих женщин и детей. Встретившись, они обнимались, кричали что-то друг другу, а женщины плакали. Чуть вдалеке невредимый вождь Нинбе взахлёб рассказывал о чём-то капитану, который, ничего не понимая, улыбался и кивал ему в ответ. Платон и Сквайр заряжали мушкеты, к ним подтягивались матросы, ожидающие от капитана приказаний. Над всем лагерем, от блеющих овец и вопящих кур, стоял невообразимый шум. Доктор Лёк умиротворенно улыбнулся, опять посмотрел на Дона Родриго и увидел его страшные, застывшие глаза, которые смотрели ему куда-то за спину. Доктор обернулся. В шаге от них, возле спящего воина Фульби, сидели на корточках деревенские пастухи. Один поддерживал голову воина поближе к груди, пока второй перерезал ему горло широким ножом. Потом они встали и пошли к другому усыпленному воину. «Что они делают? Эти двое?» — закричал доктор. Он вскочил, глаза его яростно засверкали. «Да что это они такое делают, черт их возьми!» Доктор подбежал к пастухам, остановился в растерянности и, обернувшись, гневно посмотрел на Дона Родриго. Португалец с трудом встал и что-то спросил у пастухов. Получив ответ, он беспомощно глянул на доктора, а потом посмотрел в сторону. Доктор проследил за его взглядом и увидел кузнеца. Тот стоял на краю лагеря и смотрел вдаль, но по его окаменевшей фигуре, по застывшему царственному профилю. По всей надменности вида, доктор понял, что пастухи выполняют его приказ, а сам колдун видит все и не допустит постороннего вмешательства. Тут к доктору подошел капитан. «Вы только посмотрите, что они делают!» — закричал доктор. «Да, вижу», — выдавил капитан. Он подошел к Дону Родриго и спросил у него, зачем они это делают. «Видимо, это приказ кузнеца», — ответил тот. «Неужели это нельзя остановить?» — спросил доктор отчаянно. «Сейчас попробую», — пообещал капитан. Он решительно подошел к кузнецу и резко поклонился. Кузнец покосился на капитана, потом перевел взгляд на Дона Родриго, подошедшего следом. «Я прошу вас немедленно прекратить расправу над пленными», — сказал капитан и еще раз поклонился. Дон Родриго стал переводить. Кузнец не спускал с португальца надменного взгляда, но вдруг глаза его расширились, и он с криками бросился в лагерь. Капитан ошарашенно посмотрел ему вслед, потом спросил у Дона Родриго. «Что вы ему такого сказали?» Дон Родриго закряхтел и отвел взгляд, потом он поднял глаза на капитана и проговорил невнятно, словно стесняясь. «Я сказал ему, что эти воины Фульби — ваши пленники». «Это все?» — спросил капитан подозрительно. «Не совсем». «Ну, говорите же, Дон Родриго. Что вы мнетесь, как барышня?» «Я позволил себе сказать ему, что эти пленные вам нужны, чтобы умилостивить ваших богов», наконец, выговорил Дон Родриго и добавил, словно бы извиняясь. «Я ничего больше не смог придумать». Капитан остановился и неожиданно весело рассмеялся, потом воскликнул, хлопая себя по поднятому колену. «Моих богов? Отличная хитрость, Дон Родриго. А она подействует?» «Это единственное, что может подействовать, сэр», выговорил португалец с облегчением. «Посмотрим, посмотрим», — проговорил капитан и пошел в лагерь. По крайней мере, кузнец понесся, как мне кажется, чтобы отдать новое приказание. Они подошли к доктору Лигу, который стоял в окружении матросов. «Ну, доктор, кажется, все устроилось», — сказал капитан. «Пойдемте искать наши вещи. Вон Платон нам уже машет». Потрясенный доктор не шелохнулся, уткнувшись взглядом в землю. Капитан посмотрел на него внимательно и спросил. «Вам совсем не интересно, что стало с вашими инструментами и припасами?» Доктор словно бы очнулся. «Да, конечно», — выговорил он. И быстро пошел в гущу метущегося лагеря, вокруг которого продолжали кружить гиены. Этим же утром, как только белые разбили свой лагерь на опушке леса, деревенские пастухи принесли к ним 8 связанных воинов Фульби, которые еще спали. Положив тела пленников в ряд, туземцы униженно поклонились изумленному капитану и удалились. Капитан в упор глянул на Дона Родриго. Португалец закряхтел, подергал свой ус и сказал: «Кажется, это ваши рабы, капитан Линч. И я думаю. Мне так кажется, их принесли вам для жертвоприношения». «Для жертва? Чего?» — закричал капитан возмущенно. «Какого черта? Я не просил». Казалось, что он сейчас захлебнется от негодования. Впрочем, капитан быстро закрыл рот и покосился на доктора, который уже присел на корточки перед одним из пленников, пытаясь нащупать у него пульс. «Доктор лег, сэр», — позвал капитан нежно. Доктор повернул голову, взгляд его был отсутствующий. «Доктор лег», — повторил капитан сладким голосом и поднял брови с самым простодушным видом. «Эти пленники — ваши рабы». «Мои рабы?» — повторил удивленный доктор. «А зачем мне рабы?» «Не знаю», — ответил капитан. «Может, для медицинских опытов, вам виднее». «Вы их спасли, вы и берите». Доктор лег молчал, растерянно нахмурившись. «Да отпустите их», — сказал мистер Трелани доктору. «Как только проснутся, так и отпустить». «Пусть идут». У доктора потеплел взгляд. «Да, пусть идут», — облегченно выговорил он и посмотрел на Сквайра с благодарностью. «Ну да, конечно», — возразил им капитан. «Чтобы они опять принялись нас преследовать. Или еще того хуже, привели к нам своего вождя. Мстить». Сквайр растерянно сдвинул шляпу на затылок и присвистнул. Он явно нахватался дурных манер от матросов. «А что же тогда делать?» — спросил доктор. Он поднялся с корточек. Дон Родриго глядел на него с совершенно серьезным, даже каким-то трагическим лицом. Платон от костра переводил взгляд с капитана на доктора и обратно. Казалось, что он вот-вот заулыбается по своему обыкновению, но глаза его смотрели настороженно. Матросы перестали суетиться у костра и уставились на джентльменов. Первым от потрясения оправился доктор. «Они сейчас проснутся, и их надо будет напоить и накормить», — сказал он решительно. «О, нет!» — простонал капитан и бросился к своему мешку. «Кормите своих пленников, доктор, а у меня другие заботы. Я пошел определять наши координаты. Скоро полдень». И тут очнулся первый пленник. Он замычал, задергался, пытаясь подняться, взгляд его был бессмысленный и непонимающий. «Платон, воды!» — закричал доктор, опять опускаясь на корточки возле пленного. Дон Родриго сделал шаг к доктору. «Я позволил бы себе рекомендовать вам, доктор Лёк, не суетиться так с этими пленниками», — вежливо, но твердо сказал он. Доктор посмотрел на португальца недоуменно. Зато Дон Родриго сразу понял мистер Трелани. Он подскочил к доктору и потянул его за рукав. Доктор поспешно встал. «Что такое?» — спросил он испуганно. «Не показывайте своего беспокойства их здоровьем. Пленники могут принять это за нашу слабость», — зашептал Сквайр. Доктор затоптался, перебирая своими длинными ногами. Казалось, он никак не может выбрать, что же ему делать: уйти или остаться возле людей, которым, по его глубокому убеждению, требуется помощь врача. Конец его колебаниям положил Платон. «Я их напою, доктор Лёк», — сказал он. «И присмотрю за ними». Доктор с благодарностью кивнул и дал Сквайру увести себя. Джентльмены пошли к капитану, который расположился со своим секстантом на пригорке между двумя лагерями. Сверив часы в ожидании полдня, они прогуливались от капитана поодаль и поглядывали то вдаль, то на лагерь туземцев, из которого во все глаза следили за действиями белых. Потом мистер Трелани снял с плеча свою подзорную трубу и внимательно осмотрел окрестности, рядом с лесом, по открытому пространству, куда ни кинь взгляд, сновали животные. «Гиены не уходят», — сказал он. «Так и кружат вокруг нас». «Хм», — хмыкнул доктор рассеянно, его мысли были явно где-то далеко. «Ага. Еще и шакалы пришли», — сказал Сквайр, — «а вдали — стадо зебр». «Такие красавицы». «Да», — едва отозвался доктор Лёк и озабоченно покосился в сторону своего лагеря на по-прежнему неподвижных пленных. «О!» — протянул вдруг Сквайр и воскликнул. «Да это же львы». «Львы?» — встрепенулся доктор. «Где? Покажите». «Нет, не львы. Львицы», — поправился Сквайр. несколько львиц. «Да покажите же, мистер Трелани! Дайте трубу!» — скричал доктор Лёк и нетерпеливо выхватил трубу из рук Сквайра. Некоторое время доктор Лёк молча и напряженно обозревал окрестности, потом вскричал. «Есть лев! Есть! Вон он! Ах, какая роскошная грива овсяного цвета! Есть лев! Где? Что он делает?» — азартно переспросил Сквайр. «А что ему делать?» — ответил доктор, продолжая рассматривать льва. «Лежит! Он же царь зверей! Лежит в нескольких прыжках от стада зебр. А те пасутся спокойно. Ах, какая идиллия! Дайте же посмотреть!» — скричал Сквайр и забрал трубу у доктора. Некоторое время Сквайр присматривался ко льву, потом сказал пренебрежительно. «Да он просто спит, этот ваш лев. Спит самым бессовестным образом, когда его дамы охотятся». «Нет, мой лев не может спать», — возразил доктор, потирая руки от волнения и пританцовывая длинными ногами возле мистера Трелани. «Он готовится к прыжку. Он наблюдает. Он подкарауливает жертву». «Да где же подкарауливает, когда он потрусил прочь?» — сказал Сквайр насмешливо и протянул трубу доктору. «Посмотрите сами». Доктор Лёк моментально поднес трубу к глазу и нашел льва, который и в самом деле спешно куда-то направлялся. «А, так это такой тактический маневр», — объяснил доктор. «Мой лев отходит на другие позиции, он ищет новую жертву. Что ему какие-то там зебры?» Некоторое время доктор внимательно, не отрываясь, следил за львом, потом вскричал потрясенно. «Он бежит! О, какие гигантские прыжки! Он несется! Мчится! Рычит! Слышите, какая мощь?» Потом доктор опустил трубу и сказал растерянно, повернув голову к мистеру Трелани. Он домчался до стаи гиен, которые терзали кого-то. И разогнал их. Помолчав немного, доктор проговорил совсем уже упавшим голосом. Он отобрал что-то у гиен. Гиены разбежались, а он принялся жрать их добычу. «Что же это за лев за такой?» Сквайр вгляделся в доктора. У того было такое расстроенное лицо, словно он лишился самых дорогих в своей жизни иллюзий. Сквайр быстро взял трубу из рук доктора и посмотрел в нее. Светлогривый красавец лев лежал и яростно вгрызался в растерзанную и почти обглоданную гиенами тушу. Доктор, закусив от разочарования верхнюю губу, отвернулся от льва и посмотрел вдаль грустными-грустными глазами. «Так это неправильный лев», — поспешно сказал Сквайр с удивительно уверенным видом. «Больной какой-нибудь. Или старый. Ну, конечно. Старый, седой уже лев». «Старый?» — встрепенулся доктор. «А мне он не показался старым. Мощный такой экземпляр, весь в клубках мышц». «Да вы просто ничего не понимаете во львах, доктор», — сказал мистер Трелани снисходительно и добавил, округлив удивительно честные глаза. «Они наверняка так стареют. Мощно. С клубками мышц». «Ах, ну конечно же!» — воскликнул доктор, веселее прямо на глазах. «Как же я сам не сообразил! Ну конечно, львы так стареют, по-особенному. Они же цари!» Доктор засмеялся облегченно, опять взял трубу из рук Сквайра и принялся наблюдать в нее за львом, но какая-то мысль все же, наверное, терзала его, потому что вскоре он воскликнул. «Надо спросить у дона Родриго». Он сложил трубу, отдал ее Сквайру и быстрым шагом направился в английский лагерь. Сквайр с беспокойством посмотрел вслед доктору и бросился со всех ног догонять его. Но дона Родриго в лагере не было, он вместе с капитаном ушел к вождю Нинбе. Зато подоспела зажаренная на углях туша антилопы, которую моряки подстрелили еще утром, и доктор, как-то сразу забыв о льве, сказал решительно Платону. «Надо накормить пленных. Сразу, как только мы поедим». «Этим мясом?» — спросил Платон. «А каким же еще?» Удивленно и даже как-то напористо ответил доктор и подсел к костру. «Или его всем не хватит?» Мистер Трелани опустился на землю рядом с доктором, довольно сощурившись присмотрелся к зажаренной туше, от которой матрос Джексон отрезал аппетитные куски, сглотнул голодную слюну и сказал. «Должно хватить». Платон удивленно посмотрел на доктора. «Они же мусульмане», — сказал Платон. «А мусульмане не станут есть мясо животного, если его не зарезал с молитвой правоверный мусульманин. Вы забыли, сэр. Ах, черт! Правда, забыл! Огорченно произнес доктор, и лицо его скривилось, словно он съел чего кислого. А может, попробовать накормить? Может, эти фульби будут есть? Спросил мистер Трелани с надеждой. Платон пожал плечами, встал, взял несколько кусков мяса и пошел к пленникам. Вскоре он вернулся, встретился глазами с доктором и отрицательно покачал головой. Доктор, который все это время сидел как на иголках, вскочил. «Что же теперь делать?» Заволновался он. «Вы не о том переживаете, сэр», — сказал Платон, опять усаживаясь возле костра, рядом с Жуаном. И, увидев, что доктор лег, с недоуменным отчаянием смотрит на него, добавил. «Вы лучше вот о чем подумайте, сэр. Этих воинов, молодых и сильных, которые не хотят никуда идти и которые только и ждут, чтобы вырваться и напасть на нас, мы потащим за собой связанными. Будем день и ночь бояться их и караулить их, оберегать от зверей и прочих опасностей, да еще поить и кормить правильным мясом». Платон замолчал. Мистер Трелани, который бросил жевать еще в начале этой удивительно пространной речи Платона, смотрел на него во все глаза. Мысль, которую только что высказал Платон, поразила его в самое сердце. «Что же?» — воскликнул доктор. Он вдруг вспыхнул, заволновался, став сразу пунцовым. «Получается, что им проще перерезать горло?» Платон какое-то время молча смотрел на доктора, потом тихо ответил. «Я не знаю». У костра наступило молчание. Когда из лагеря туземцев вернулись капитан и Дон Родриго, все сразу заметили, что капитан находится в каком-то взвинченном, лихорадочном возбуждении. В отличие от него, португальский аристократ был тих и сосредоточенно серьезен, даже насторожен. Подсаживаясь к костру, капитан оглядел всех лихими глазами. «Мы разговаривали с вождем Нинбе, а еще с их колдуном-кузнецом. Как там его зовут?» – начал говорить он. «Имя называть запрещено», – подсказал португалец. «Вот-вот. Запрещено. Будем звать его кузнецом», – откликнулся капитан, принимая от матроса Джексона свой кусок антилопы. Все это время матрос Джексон сберегал лучшие куски для капитана и Дона Родриго, и теперь заботливо подавал им их, еще теплые. Сквайр протянул капитану свой нож. Капитан поблагодарил его кивком головы и посмотрел с какой-то сумасшедшей решимостью на угрюмого доктора Лига. Тот сидел в стороне, ни на кого не глядя. Лицо капитана посуровило, вокруг рта отчетливо проступили носогубные складки. Он стал медленно и сосредоточенно есть, кидая изредка косые взгляды на доктора и отрезая ножом себе небольшие кусочки мяса, чтобы положить в рот. Все у костра напряженно ждали, что он скажет. Наконец капитан доел, по-простому вытер губы тыльной стороной руки и негромко сказал. «Я прислушался к советам Дона Родриго, и сегодня вечером мы вместе с кузнецом будем колдовать. Другого выхода я не вижу». Капитан оглядел своих людей, ошарашенных этим известием, и, задержавшись взглядом на докторе, который по-прежнему не поднимал глаз и глядел куда-то в землю перед собой, добавил с горечью. «Я не знаю, что еще делать с нашими пленниками. Просто не знаю». Все молчали. Капитан опять посмотрел на доктора и произнес. «Доктор Лёк, вас я прошу дать мне свой какой-нибудь хирургический нож. А еще лучше, приготовьте мне весь набор ваших инструментов». Доктор дико глянул на капитана, вскочил и бросился к своей сумке.